Чуть ли не каждый день я получал письма, начинавшиеся всегда одним и тем же стишком. «Лети мое письмо к ледичке в окно, а если неприятно, прошу прислать обратно», и заканчивавшиеся одним и тем же рефреном «Жду ответа, как птичка лета». Что было делать? Писем обратно я не отсылал, но и отвечать не знал, что. Прошло много лет. Приехав как-то в Киев, я зашел с приятелем в кафе «Шантан» на Крещатике. Час был поздний, посетителей было мало, поэтому я сразу обратил внимание на красивую женщину, у которой из-под шляпы с широкими полями живописно выбивались пряди каштановых волос. Обратил на нее внимание мой приятель. «Удивительно», — сказал он, — «весь вечер просидеть одной. Не пригласить ли ее к нашему столу?» Я тут же встал, подошел к незнакомке и сказал: «Простите за смелость, но мы будем рады, если вы составите нам компанию». Незнакомка взглянула на меня и серьезно, медленно, словно обдумывая каждое слово, ответила: «Я могу принять ваше предложение, но при условии. Стоимость моего ужина не должна превышать 1 рубля 70 копеек». «Почему? Почему рубль 70, а не 3,40? «Каприз». Она села за наш стол и, выбирая в меню что-нибудь именно на рубль 70, как-то странно и многозначительно посмотрела на меня. Я почему-то смутился и недовольно произнес: «Но к чему такая мелочность?» «Это не мелочность. Эта сумма для меня многое значит». И она снова пристально посмотрела на меня. «Вы бывали когда-нибудь в Тульчине?» «Бывал». «Вы ледя?» «Да». Она расхохоталась. «Так вы мой жених. Я Аня Кольба». На следующий день я узнал, что моя невеста стала исполнительницей цыганских романсов и выступает в этом кафе «Шантань». Случайность может перевернуть всю жизнь. Я убеждался в этом не раз. Сколько их, этих важных случайностей, было на моем пути. Недаром ведь считается, что за случайностью скрывается необходимость. Не повстречая я однажды артиста Скавронского на берегу Черного моря, кто знает, стал бы я актером. Нет, все-таки, наверное, стал бы, но каким-нибудь другим, более затяжным окольным путем. Эта встреча лишь ускорила события. Довольно странная фигура артист Скавронский. Его самого давно уже нет на свете. Вряд ли остались и близкие, так что и обидеться будет некому. Актер он был плохой. Я даже не понимаю, почему он стал актером. Неповоротливый, весь какой-то сжатый. И говорил он каким-то сжатым, невыразительным голосом, манерно выговаривая слова. На абсолютно неподвижном, как маска, лице шевелились одни лишь губы. Выручал его, пожалуй, только высокий рост. Как ни странно, тогда и для таких находилось место на сцене. Впрочем, находится порой и теперь. А человек он был хороший, добрый и даже независтливый, как большинство плохих актеров. Милый мой Скавронский, вас давно уже нет на свете, но, ей-богу, я помню вас со всеми вашими актерскими недостатками и человеческими достоинствами. Спасибо вам. Вообще-то его фамилия была Вронский, но вдруг в Одессу из Петербурга приехал великолепный актер Василий Вронский и создал вместе с фарсовым артистом Михаилом Черновым комедийно-фарсовый театр. Успех этого театра был огромен. тонкий, изящный Вронский и безмерно толстый Чернов составляли великолепную контрастную пару.